3-4. Надкосница. Рефлекторные изменения в надкоснице при заболеваниях внутренних органов, сосудов, суставов обнаружил и описал Фоглер. Эти изменения могут быть в виде болезненных участков, выбуханий, вдавлений или уплотнения определенных участков надкосницы, рефлекторно связанных с больным внутренним органом. Например, такие изменения можно наблюдать в области верхней вейной линии, затылочных и теменных костей при мигрени, в области краев ребер справа при заболеваниях печени, желчного пузыря и слева при заболеваниях желудка, в надкоснице поперечных отростков поясничных позвонков, в области крестца, гребня подвздошной кости при заболеваниях органов малого таза. В норме надкосница при пальпации гладкая, безболезненная. При заболеваниях внутренних органов она в определенных местах становится болезненной и шероховатой. Рефлекторные изменения в надкоснице выявляются пальпаторно при расслабленной мускулатуре. Фоглер разработал и предложил свою методику так называемого периост-массажа. Массажу подвергаются определенные наиболее доступные пальпации участки надкосницы, покрытые тонким слоем мягких тканей. К ним относятся лобная, затылочная и теменные кости, верхняя вейная линия, поперечные отростки позвонков, лопатки, ребра, грудина, гребень подвздошной кости, большеберцовые кости и так далее. 4. Общие сведения и правила проведения массажа.